Глава 13. Кто по своей прихоти умирает, тот и кладбище недостоин. Убийство Сигунда я планировала несколько недель. Долгие ночи и прозрачные дни думала только об этом. Не спала, все представляла, как это будет. Переигрывала несколько вариантов, выискивая самый красивый и легкий для меня. Все-таки первое самостоятельное убийство показывало меня как профессионального убийцу. Хоть Пабло и говорил, что это не так. Убийство по найму – это немного другое, отличающееся от собственных пристрастий, ненависти или мести. Я не сказала Пабло, что мою первую жертву звали Сигунда. Незачем ему это знать и переживать из-за того, что я подчиняюсь своим же эмоциям. Но для меня расквитаться с Сигунда не было прихотью или капризом. Это было крайней необходимостью. Во мне словно что-то сломалось или развалилось. И это было не починить и не возродить. Я очень хотела быть прежней девочкой, которая любит и доверяет всем и каждому, не боясь подвоха и грубой подножки. Я хотела продолжать танцевать под дождем, одаривать своей улыбкой проходящих мимо людей. Но у меня ничего не получалось. Ни одно дело не отвлекало от мысли о Сигунде и его смерти. Смерть – это же так просто, очень зрелищно и даже весело. Не зря я родилась в стране, где в начале ноября с таким размахом отмечают День мертвых. Dia de los Muertos. В этот день души усопших родственников приходят в наш мир для того, чтобы навестить свою семью, а мы их встречаем с размахом и накрываем для них стол. Единственное, что могло мне помочь, это месть. Я это так отчетливо понимала, что не верила в то, что думаю об этом. Это было так естественно для моего мозга, как ежедневное решение поспать и помыться. Убить ненавистного человека. Нет, неправильно, не человека, но предателя, насильника. Было для меня за благо. Великое благо для моего порвавшегося сердца. Из двух карт выбор был сделан в пользу растерзанного сердца с двумя острыми клинками. Отложив все дела, я начала готовиться к казни над Сигунда. Я была палачом, и эта дебютная роль мне очень нравилась. А вот справлюсь я с ней или нет, решат зрители. У меня было важное преимущество. Сигунда не подозревала о моем знании, что он был одним из тех ублюдков, кто меня насиловал. Поэтому полагал, что защищен от моей мести. Наивное создание. Зря он ввязался в эту игру, который заранее находился в проигрышной позиции. В ту ночь им надо было меня убить. Но теперь это моя миссия – убивать. Было 1 ноября, наш главный мексиканский праздник. В эти дни все переворачивается с ног на голову. Ночь становится днем, кладбище – самым популярным местом в городе. Живые люди наряжаются мертвыми, а усопшие вновь оживают. Подойдя к зеркалу, я расчесала смоляные волосы и забрала их в тугой пучок. Семена маме творили чудеса. И бабушка всегда мне говорила: «Сэлли, милая, хочешь, чтобы мужчины были у твоих ног? Тогда не забывай об одном – маме и есть главный источник красоты». Я сделала традиционный макияж для праздника. Раскрасила лицо белым, оно должно было напоминать череп. Совместить в одном лице два мира – живого и мертвого – мне удалось мастерски. Черная краска для глаз начинается с бровей и доходит до середины носа. Глаза словно мрачные галактические дыры. Яркие рисунки по лицу. Кончик носа тоже черный. Губы красные с нарисованной темной полосой вдоль рта, напоминающей длинный разорванный шрам. Образ смерти завершило белое пышное платье с пятнами красной краски на подоле и рукавах. Затем кружевные перчатки до локтя. И в завершении ансамбля яркая широкополая шляпа. Улыбнувшись, я оскалила белоснежные зубы и провела острым клинком по языку. Выступившая капелька крови мгновенно оказалась на пухлых губах, придав блеск помаде. Взглянув на себя в зеркало, я поняла, что готова. Накинув легкую шаль на плечи, я вышла из дома. В Испании День мертвых не отмечают, поэтому, когда я шла по улице, то старалась прикрывать лицо шляпой, чтобы не пугать людей. Это не всегда срабатывало, и любопытных, смотрящих на меня испанцев, было предостаточно. Я назначила встречу в одном удивительном месте, куда я часто ходила, особенно в этот праздник. Кладбище в районе Паблиноу. Старейшее в каталонской столице. Оно напоминало небольшой музей, изысканный и изобилующий деталями. Гуляя по улицам кладбища, я каждый раз открывала для себя художественные и исторические надгробия. Тихое, красивое и невероятно атмосферное место с обилием зелени и колоннами скульптурных шедевров подходило для моей миссии как нельзя кстати. Пройдя центральный вход, увидела белоснежного ангела, держащего в руках трубу. Я остановилась и замерла. Обернувшись, поняла, назад дороги уже нет. Именно здесь, перед ликом этого ангела, можно еще попробовать убежать и обо всем забыть. Еще не поздно простить Сигунда. Нужно только одно – искреннее прощение насильника, которое я еще не получила ни устно, ни письменно. Осталось попросить. Ухмыльнувшись кровавой улыбкой, я пробежала мимо ангела, задев ажурной шалью невинное дитя.